История 39. Поиск профессионалов был ошибкой. Роман Саюнов. Сооснователь FreeZone. Для меня, как для основателя стартапа, найти правильную команду было ключевым моментом в начале нашего пути. Я был уверен, что должен нанять опытных профессионалов из крупных компаний, чтобы получить нужные нам знания и навыки, и уверенно отправился по этому пути. Однако после 6 месяцев поиска я понял, что найти таких людей гораздо сложнее, чем я думал. Большинство кандидатов, которых я встречал, хотели работать в стабильной среде и не готовы были идти на риск вместе с нами. К тому же многие профессионалы не были готовы принимать на себя больше обязанностей, чем они имели в крупной компании, что означало для нас высокие затраты на заработную плату. К счастью, мы не сдались. Я начал искать другие варианты и обратил свое внимание на студентов университетов. Понял, что они еще не имеют глубокого опыта, но обладают страстью, энтузиазмом и готовы принимать на себя риски. Они были готовы учиться и расти вместе с нами. Я начал проводить собеседования со студентами и был поражен, насколько они были заряжены работать в нашей команде и принимать на себя ответственность. Они были готовы учиться новому и работать за меньшую зарплату, чем опытные специалисты. Я был впечатлен их энтузиазмом и страстью и решил дать им шанс. В результате мы наняли несколько студентов, которые сейчас являются одними из лучших сотрудников нашей команды. Они быстро приспособились к нашему стартапу и начали делать больше, чем мы ожидали. Мы создали открытую и дружную команду, которая работает на достижение общей цели. Мы смогли создать культуру стартапа, которая несет в себе страсть и желание идти вперед. Так что мой совет для будущих основателей стартапов – не стесняйтесь работать со студентами и новичками отрасли. Они могут не иметь глубокого опыта, но обладают энтузиазмом, страстью и готовностью рисковать. Их готовность учиться новому и развиваться вместе с командой может быть более ценной, чем опыт.